Проводник. Книга первая. Ящик Пандоры. Часть вторая. Глава вторая. С того самого момента, когда Игоря оттащили в угол и зафиксировали на диване, в нем что-то словно надломилось. Если до того у него еще было желание сопротивляться или протестовать, то, почувствовав неоспоримое превосходство связывающих средств над своими мышцами, он мысленно заключил: насилие всегда будет одерживать верх над любыми доводами, и сдался. На этом депрессивном фоне и инъекция, и все разговоры в комнате Велесову были глубоко безразличны. Вскоре препарат начал действовать, и на связанного навалилась сладкая дрема. Вначале он просто кувыркнулся куда-то в бездну, без каких-либо видений. Затем почувствовал, что продолжает падать. Причем это странное падение длилось так долго, что это начало восприниматься как полет. Велесов, паря над белым облаком, а затем ныряя в него, услышал далекий женский голос. «Не смешите меня. Ну что же, начнем». Игорь вдруг осознал или даже почувствовал, что вокруг него рассеян очень густой и теплый туман. Он спустился ниже и тут же увидел, что приближается к земле. Его босые ноги легко коснулись травы. Где-то невдалеке шумела вода, причем это напоминало сразу речные перекаты и дождь. Вдали слышались глухие громовые раскаты. Туман редел, но восходящее солнце только ощущалось, его не было видно. Пространство вокруг просматривалось шагов на 50. В самом деле рядом была река. Странно, слышно, как льет дождь, но вокруг сухо. И вдруг под ногами что-то прокатилось, маленькое и быстрое. Мортис. Собака радовалась свободе и игриво носилась в высокой траве. Туман поднялся еще выше. Мортис, волю набегавшись в сочных зеленых зарослях, выскочил из них и замер у ног. Игорь почувствовал, что кроме него и собаки появился кто-то еще. Он поднял голову. На высоте 2-3 метров висели две прозрачные женские фигуры. Они были очень похожи на изображения ангелов, часто встречающиеся в церквях, если бы не одно «но». Дело в том, что Велесов без особого труда рассмотрел в первом ангеле Ольгу, а во втором – Веру Михайловну. «Я вас узнал», – задирая вверх подбородок, заявил он. «Опускайтесь». «Мы не можем», — ответила Дивана. «Почему?» «Здесь хорошо видны только умершие или проводники. Для простого смертного, даже если ты экстрасенс или Дивана, максимум, на что ты можешь рассчитывать, это быть такой эфемерной полупрозрачной фигурой. Диванам дано ходить сюда и самим, а вот другим...» «Это большой труд — попасть в вальных мирах в одно и то же место с нужным тебе человеком». «Разве проблема?» – съязвил Велесов. «Скажите, Ольга, сами сюда впихнули, кого захотели, с помощью какой-то гадости, сами же и нашли». «Игорь», – мелькнула недобрым красноватым цветом фигура правительственного экстрасенса. «Здесь, на входе, это ощущается слабо. А вот дальше каждое слово будет отнимать у всех нас огромное количество энергии. Я не стану сжигать ее сейчас на негатив, поэтому поясню все коротко и без эмоций. То средство, что вам ввели, помогает нам настроиться со спящим на одну волну. Это наилучший способ быстро найти в бесчисленном количестве сновидений того, кто тебе нужен. В крови искомого и ищущего один активный состав. Это вызывает одну и ту же реакцию мозга. Можно, конечно, и через желудок, но это дольше и крайне ненадежно. Важно, что цель достигнута. Все мы здесь. «А что дальше?» – озадачился проводник. «Сейчас и определим», – заключила фигура Ольги. «Только давайте уже действовать, время идет». «Наше активное средство безвредно, но есть проблема человеческого восприятия. Мозг будет принимать все переживания как реальные, поэтому ваши и наши сердца там, в нашем мире, сейчас будут работать с серьезной нагрузкой». «Хорошо», – с готовностью ответил Велесов. «Тогда говорите, что нужно делать». «Не радуйтесь раньше времени», – вступила в разговор Вера Михайловна. «Поверьте, порой даже опытный проводник к концу сеанса едва доползает до выхода из ала. Поэтому такие ребята неплохо и зарабатывают. Можно говорить уверенно, им действительно платят за дело. Этот труд имеет массу нюансов, но вас ему не обучали. Придется ориентироваться на ходу». «Сразу поясню, Ольга здесь для того, чтобы довести вас до места и обеспечить работой, а я, чтобы постараться вернуть вас обратно». «Все так серьезно?» С сарказмом спросил Велесов, который чувствовал себя в этом мире просто здорово. «Серьезно?» – не поддержало его настроение диванно. «Вам решать, Игорь. Если я скажу, что эти господа выписали вам билет в один конец, это будет серьезно? Нет?» «У Ольги в реале остался маяк. Я тоже отсюда выберусь без труда, а вот вы...» «Так что я для вас, господин кандидат в проводники, в этом альном мире единственная защита, если хотите, представитель профсоюза». «А как со мной можно серьезно?» Снова встал на старые рельсы Игорь. «Насколько я помню, со мной уже был разговор на тему проводников, и я отказался. А что, если я сейчас это сделаю?» Фигура Веры Михайловны полыхнула от синего к лиловому. «Советую, как советовала бы вам старшая сестра, забудьте тот разговор, о котором вы сейчас вспомнили. И упаси вас Бог называть какие-то имена. Если вы развяжете язык, тогда и я буду заинтересована в том, чтобы вы не вернулись из сегодняшнего путешествия. Впрочем, если вы все еще хотите отказаться, пожалуйста, только попробуйте выйти отсюда. Ну же, ну... Что, никак? Ну вот и не дергайтесь зря. Для начала, Игорь, перестаньте ершиться и слушайте первый профессиональный совет. Не вспоминаем имена тех, кто с вами говорил о проводниках. Собачку звать собачкой и никак иначе, понятно? Я еще раз спрашиваю, понятно? Велесов опустил голову. В ней пока с трудом увязывалось то, что полусказочные персонажи, видения могут разговаривать с ним тоном преподавателя высшей математики из его института. Да, было похоже, что у него на самом деле просто не оставалось выхода. «Я готов», – недовольно буркнул он в ответ. «Вы не готовы!» – почти выкрикнула Вера Михайловна, продолжая давить авторитетом и сиять лиловым. «Именно потому я и здесь. Повторимся, чтобы вы запомнили наверняка. Голос Ольги будет вести вас к цели, а мои советы и предупреждения – гарантия наименьших затрат вашей энергии. Будьте готовы к тому, что порой наши команды будут противоречить друг другу. Удивляться здесь нечему. И в жизни случается, что усилия для достижения определенной цели отбирают у человека всю его энергию. В результате этого он умирает от болезни, и весь его путь – все былые старания превращаются в простой пшик. Будьте же благоразумны и не дайте себя убить и здесь, и там. Слушайте голос своего профсоюза. Итак, пора. Фигура Веры Михайловны стала оттенять голубым. В чем я с Ольгой соглашусь, так это в том, что лучше не терять земного времени. Время тоже энергия. Мы не знаем, сколько его уже там прошло. Начнем. Сразу определяем. Собака знает вас. Значит, хоть вы и не проводник, и даже кандидатом не захотели быть, но где-то здесь с ней уже бывали. Похоже, прошли вводное ознакомление с темой. Что это была за местность? Мы гуляли у моста, вспомнил свое первое путешествие Велесов. Прямо у моста? Удивилась Вера Михайловна. С насыпью? «Да», — подтвердил Игорь. «На нем меня ждал...» «Тихо!» — не дала ему закончить Дивана. «Этого говорить не нужно». «Что ж, раз заходили прямо с моста, туда нас и ведите. Мы будем следовать за вами». «А как?» — озадачился Игорь. «Мысленно обратитесь к собаке. Она, кстати, неплохо понимает ваши мысли, запросы или просьбы и всегда поможет. Вам не говорили об этом?» «Нет». «Хм», — удивленно хмыкнул Велесов. «Наверное, не успели». «Просто вы не дали своего согласия», — въедливо поучала сверху Вера Михайловна. «Вот поэтому все это и прошло мимо вас. Вы отказались от многого интересного и полезного. Поверьте, даже с малым багажом тех знаний вы не попали бы в лапы к этим ребятам. Ну, что стоим? Прошлого не вернешь. Вперед! Представьте образ собаки и скажите ей, куда вам надо». Игорь внутренне собрался и, как ему показалось, даже закрыл глаза, но на то это и альный мир. Он продолжал все видеть и с закрытыми глазами. Перед ним развернулись сразу две одновременно развивающиеся реальности. В одной из них Мортис предстал размером со взрослую овчарку. Влажные глаза пса внимательно смотрели на проводника. «Веди к мосту», — мысленно скомандовал ему Велесов и открыл, по сути, несуществующие веки. Большой пес остался на месте, а маленький Мортис в другой реальности тут же сорвался с места, и Игорь отправился за ним. Едва только из тумана стали проступать очертания знакомой насыпи, сердце его неприятно защемило, а шаг замедлился. Вот и мост. Игорь прошел под ним, а на другой стороне, у самого берега, его ждали отец и мать. Мортис, вот же негодяй, уже вертелся возле них. Пришлось свернуть и подойти. «Игорюша!» — радостно нараспев, встретила его мама. «Ты за нами, сынок?» Что-то страшное, слезоточивое схватило Велесова за горло. Он вдруг понял, что стал нем, как рыба. «Над тобой ангелы?» — продолжала мать свою пытку. «Ну зачем было так? Мы люди скромные, хотя пусть другие посмотрят да порадуются за нас, правда, отец? Наш сын ходил на мост. Мы гордимся тобой. Когда сказали, что ты идешь, мы с папой бегом побежали сюда». Как дети по воде, ей-богу. Мальчик мой, ты вернулся и сразу за нами. Только в воду не иди. Сейчас собака пролает, и река сама отступит. А мы останемся на берегу. Так положено. Погоди, мать. Легонько сжал ее плечи, стоявший позади отец. Видишь, что-то не так. Сына, непроизвольно дрогнул его голос. Тебе надо идти? У тебя здесь есть дело? «О, мать, вишь оно как!» — быстро сообразил батя. «Иди, сынок, иди, наш хороший, мы подождем». «Ничего, мать, ждали же и не столько. Ну что нам сделается?» Какого же нечеловеческого усилия стоило Игорю сейчас просто открыть рот? Слова застревали на языке, а голос, сдавленный совестью, сжался где-то в районе печени. Будто веревки или резиновые жгуты стягивали его челюсти. «Я заберу вас!» — как парализованный инсультник прошипел он сквозь зубы. «Заберу, но мне надо идти!» Игорь сделал несколько шагов от воды и обернулся. «Заберу!» — снова повторил он, и, словно волоча за собой груженную телегу, тяжело зашагал вдоль берега. Когда место, где стояли его родители, скрыли заросли камыша, Велесов остановился. Не в силах поднять взгляд от земли, он спросил: «Куда дальше?» «Я еще плохо чувствую», — торопливо ответила Ольга. «Мы пока далеко». «Куда дальше?» — зло повторил Игорь. «Думаю, вправо, по той лесной дороге». «Да, сюда можно идти», — согласилась с ней Вера Михайловна и тут же добавила: «Не разжигайте в себе жар эмоций, Игорь. Они серьезно отбирают силы. Вы просто не выдержите. Велесов поднял голову и, увидев рекомендуемое направление движения, отправился к лесу. Холодный сырой сумрак тут же поглотил его. На темном фоне спящих деревьев фигуры его спутниц выглядели четче и яснее. Неизвестно, сколько он мерил шагами эту глухую, сырую дорогу, но на протяжении всего этого пути в памяти то и дело вставали фигуры родителей. Игорь, стараясь отвлечься, несколько раз убыстрял шаг, пока не начинал чувствовать серьезную усталость. Горькие картинки у реки не давали ему покоя. Целиком поглощенный своими мыслями, он почти не слышал, как переговаривались его сопровождающие. Вера Михайловна все же добилась ответа от Ольги о том, что за недуг мучает их клиента. Девушка была вынуждена открыть карты. Игоря вернули в действительность, объясняя ему, что именно он, так же, как и они, должен искать в этом лесу. Он отправился дальше, теперь уже вертя головой по сторонам и силясь рассмотреть то, что Ольга назвала «кровавое зарево». Ничего подобного вокруг не было, только старые замшелые деревья. На Велесова снова обрушилась волна угрызений совести и тяжелые воспоминания о родителях. Он все глубже погружался в раздумья, но в какой-то момент вдруг на одной из дорожных развилок, вдалеке, увидел какое-то красное свечение. По его разумению, солнце, или то, что здесь можно было назвать солнцем, сейчас находилось где-то за облаками, с правой стороны, а это далекое зарево было слева. Заметили это странное явление и его спутницы. Было решено идти в ту сторону. Через какое-то время Ольга твердо заявила, что это как раз то, что им надо. Игорь молча двигался дальше, изредка поглядывая на Мортиса, который просто бежал рядом. А Вера Михайловна заметила, что она тут уже бывала. Они прошли еще с километра два, и лес закончился. Впереди лежало огромное поле, разделенное огненной стеной. Это было похоже на степной пожар, край которого не было видно. Он пылал до самого горизонта. Огненный вал не двигался, он бушевал только в рамках строго очерченной границы. За стеной огня метались людские фигуры. Многие из них, увидев силуэты, приближающиеся с другой стороны, бросились к валу, но тут же отскочили обратно. Только теперь стало заметно, что никто из них не мог спокойно стоять на месте. На той стороне огонь был везде. На ком-то пылала, но почему-то не сгорала одежда, у кого-то горела голова, у кого-то пламя прорывалось из живота. «Что это?» — в ужасе глядя на то, что происходит впереди, спросил Игорь. Силуэт Ольги молчал. Было заметно, что и на нее это зрелище произвело неизгладимое впечатление. Вера Михайловна ответила через паузу. «Так в этом мире выглядит место, где маются больные онкологией». «Все они?» — внутренне похолодел Велесов. «Там же целое полчище народа!» «Полчище и маются. Кто уже не в силах бороться, бросаются в огонь болезни. В этом и состоит вся проблема. Это разные огни. Тот, которым они выгорают изнутри, и тот, что горит вокруг них и видится нам как пожар. Человек – это просто сосуд. Он предусмотрен для хранения изначального, природного огня. Если кто-то загорается изнутри или снаружи здесь, в реальном мире он начинает болеть онкологией. Это если говорить коротко. Похоже, наш клиент там, Ольга? Там, отсвечивая синим, ответила фигура девушки. Значит, спокойно продолжала Вера Михайловна, проводник должен пойти за огненный вал, найти его и вывести к нам? Должен, со страхом повторила девушка. Но как он туда войдет? Это как раз не самое сложное, спокойно ответила Диванна. Проводники тем и отличаются, что в них много изначального огня. Войти за огненную границу для него не проблема. А вот найти клиента среди сотен тысяч обезумевших от боли и страданий людей – это уже намного сложнее. Вы говорили, что будет какой-то маяк. Да, оживилась фигура девушки. Есть. Влад должен звонить домой Владимиру Петровичу. Там у них на квартире тоже сидит наш спец по снам. Они так же, как и мы, уже вошли в этот мир с препаратом. Все должно получиться. Велесов, до того молча слушавший эти разговоры, вдруг двинулся к огню. «Куда?» – всполошилась Вера Михайловна. «Мы с Олей не можем, завал! Выслушайте сначала все, что вы должны знать!» «Кого искать?» – решительно сдвинул брови Игорь. «Я хочу поскорее со всем этим покончить». «Вам надо?» – просияла фигура Ольги. «Найти мужчину с бело-красно-белым флагом, на котором будет написано только русский». «Это же флаг ВКЛ», – удивился Велесов. «При чем тут русский?» «Этот флаг сняли рабочие со здания телевидения еще в 95-м году», – пояснила девушка. «И подарили его Владимиру Петровичу. Он сам на нем тогда же и написал эти слова». «Игорь, мы просто ничего другого не смогли придумать. Этот флаг обычно висит на ковре над постелью больного. Он им сильно гордится. Белый, красный и снова белый. Это будет очень заметный маяк. Сюда можно переносить образы, значит, должен попасть и флаг. Повторяю, смотрим внимательно. И мы, и они ввели один препарат. Клиент не должен быть далеко от нас». «Хорошо». Снова повернулся к полыхающему валу Велесов. «Я так понимаю, огня можно не бояться». «Да, вы не бойтесь», — подтвердила Вера Михайловна. «Это нам лучше держаться от него в стороне». «За границей пламени не теряйтесь. Сразу ищите клиента. Помните, на пребывание здесь вы постоянно тратите много энергии. Найдете, берите этого Владимира Петровича на руки и выносите сюда». «Он будет легким, только...» Замявшись, стала отливать зеленоватым фигура диваны. «Держите его покрепче. Если вырвется, придется возвращаться и ловить его снова. Он после полосы огня будет совершенно одуревший от боли, и повторно взять его и перенести к нам будет намного сложнее. Я много раз видела, как они орут и бьются в конвульсиях при переходе. По сути, там, в огне... Вы увидите последние секунды земной жизни этого человека. А дальше, поинтересовался в полоборота Игорь. Увидите, что дальше, с иронией выдохнула Дивана. Вы сначала приведите его. Но все же. Дальше, неохотно стала пояснять Вера Михайловна, берете его за ручку и ведете через лес, к мосту. Потом опять на руки, несете на насыпь, а там через мост и все. «Отлично!» – буркнул себе под нос Велесов, повернулся и шагнул в огонь. Пламя вокруг него полыхнуло до самых небес. Так дышит и трещит костер, когда в него бросают большую охапку хвороста. Вера Михайловна была права, Игорь не чувствовал боли или каких-то неудобств, кроме разве что психологического ступора. Все же человеку непривычно безбедно ходить в пламя. Дышалось, на удивление, легко, словно воздух был полон озона, как после грозы. В лицо палило тепло жаркого августовского дня, а кожа странно потрескивала, схоже с тем, как это делает перегретая на сковороде соль. Огненный вал был шириной всего шагов 10-12. Прямо за ним проводника уже ждали сотни людей. Они тянули к нему руки, просили о чем-то на разных языках, теснили Игоря обратно к огню, и он, спасаясь от надвигающейся толпы, вынужден был шагнуть назад. Велесов повернулся, прошел краем вала далеко вправо, но и там к нему бросились люди. Снова пришлось отступить, благо дальше каких-то пределов, к полосе огня все же страждущие подойти не могли. Он помнил слова Ольги о том, что уходить далеко от того места, где он вошел, нельзя. Раз ему и клиенту ввели один и тот же препарат, значит, тот где-то близко. Но где? «Да идите вы к черту!» — хрипел кто-то невдалеке, пробиваясь к Велесову. «Всем больно! Все настрадались! Эй, где вы там? Человек! Это я! Вы пришли за мной! Я здесь, вы слышите? Здесь! Да отойдите вы! Этот парень за мной!» Расчет на маяк был верным. Сначала Игорь увидел флаг ВКЛ, которым, как заядлый футбольный фанат, полоумный клиент размахивал над головами выгорающих изнутри соседей, а затем, растолкав их локтями, пробрался к самому огненному валу. «Забирайте меня!» – прикрываясь от нестерпимого жара, требовал клиент. «Ну уже! Это просто невыносимо! Боже! Какая боль!» Игорь шагнул вперед, подсел под мужчину и, словно мешок с картошкой, забросив его себе на плечо, отправился на другую сторону. Ноша на самом деле была не тяжелой, но едва только переступив за стену пламени, Велесов чуть было не упал от того, что на его плечо обрушился весь земной вес клиента. Осторожно опустив спасенного на землю, проводник с трудом выпрямился. «Где я?» Вертелся на месте, ошалевший от происходящего дядя. «Боже, какое счастье! Счастье! У меня ничего не болит!» «Эй, парень, да ты волшебник!» «Постой-ка!» — с догадкой во взгляде уставился на Велесова спасенный, которому после того, как его отпустила боль, постепенно стало возвращаться понимание происходящего. «Выходит, что я? Умер?» «Ну да, ангелы висят. Значит, ты смерть!» «Он не смерть, он проводник!» Глядя сквозь розоватое свечение на присевшего от навалившейся на него тяжести Игоря, высокопарным тоном небожителей произнесла Вера Михайловна. «Помни, это он избавил тебя от страданий, и он же будет сопровождать в последний путь. Если не хочешь вернуться в огненную долину, или чтобы твои хождения здесь стали бесконечными, относись к нему с почтением». Клиент, слыша голос ангела, съежился и с глазами полными слез поклонился Игорю. «Я буду делать все, что вы скажете». Велесов с трудом поднялся. Его шатало, словно после 10-километрового кросса. «Обратно?» — спросил он у висящих над ними ангелов. «Идите к мосту», — коротко ответил один из них женским голосом, но, похоже, пол ангела клиента ничуть не смущал. Они долго и молча брели лесной дорогой, двое уставших мужчин и сопровождающие их небожители. Клиент глубоко погрузился в раздумья. Наверняка они были связаны с тем, что его жизненный путь закончен и впереди, словно эта темная узкая лесная дорога, маячила неизвестность. Проводник же тихо радовался тому, что понемногу восстанавливались его силы, практически полностью растраченные у огненного вала. Игорь помнил слова Веры Михайловны о том, что даже слова будут отнимать у него энергию, а потому, чувствуя медленный ее прилив, по возможности ускорял шаг. В этом мире, впрочем, как бывает и в реальном, обратный путь был намного быстрее. В момент, когда они вышли из леса и приблизились к реке, клиент расправил плечи и, наконец, начал замечать то, что происходило вокруг. Похоже было на то, что в пути он уже решил для себя, что там, в лесу, для него все и закончится. Велесов же старался смотреть прямо, держа за ориентир приближающуюся насыпь. Когда до нее оставалось около 100 шагов, дядя, спасенный из огненной долины, приблизился. «Почему они на нас так смотрят?» – осторожно спросил он. «Кто они?» – не оборачиваясь, ответил ему вопросом на вопрос Игорь. «Те люди, что стоят в реке. Что они там делают?» «Ты же сам сказал». «Стоят», – сухо ответил Велесов. «А смотрят, так почему?» «Каждый из них хотел бы оказаться на твоем месте». «Что, и тут очередь?» «Слушай!» – едва сдержался Игорь, чтобы не сказать сгоряча что-нибудь резкое. «Тебе же ангелы говорили, чтобы ты берег мои силы. Чего ты лезешь в то, что тебе не надо? Видишь насыпь? Мне сейчас тебя на нее тащить. Заметь, на себе тащить. Так что лучше молчи и молись, чтобы у меня это получилось с первого раза». Подъем наверх и в самом деле виделся новоявленному проводнику очень непростым делом. Хоть прошлое восхождение состоялось в полной силе и в одиночку, но сказать, что в тот момент Игорю было нелегко, это ничего не сказать. В том месте, где они подошли к цели своего путешествия, насыпь напоминала железнодорожную. Тот же крупный щебень, такой же уклон. В этот раз Велесов смог как следует осмотреться. Среди камней валялись осколки стекла, чьи-то разбитые очки, серый от времени моток бинта, а метрах в трех правее – стариковская древняя палочка из полированного дорогого дерева. «Ну что, ты готов?» Обернувшись и краем глаза замечая стоящих вдалеке отца и мать, спросил Игорь. «Мне-то что?» – ответил клиент. «Мое дело маленькое. Это же вам надо быть готовым». «Значит, пошли», – тяжко вздохнул Велесов. «Залезай ко мне на спину. Помнишь, как в детстве играли в наездников?» «Мы не играли в наездников, но я знаю, о чем вы говорите», – едко заметил клиент. «Тогда вперед?» – спросил проводник, поднимая взгляд наверх и пытаясь отыскать ангелов. Странное дело. Силуэты его помощниц сейчас почти не было видно. Они молчали. Первые шаги дали понять, что восхождение будет дорого стоить проводнику. Щебень сползал вниз, ноги съезжали. Приходилось становиться на колени, подбрасывать, как клещ, вцепившуюся в спину ношу, ругать ее и шаг за шагом карабкаться вверх. К счастью, в этот раз насыпь не увеличивалась по мере восхождения. Те 6 метров, что видели Игорю от ее подножия, также остались при взгляде вниз, когда, хрипя и задыхаясь, он ссадил бледного и перепуганного клиента прямо перед мостом. «Мне идти на ту сторону?» – спросил тот, когда проводник немного отдышался. Обернувшись, Велесов увидел, что за мостом, глядя на них, стояло множество людей. «Это за тобой?» – устало спросил Игорь. «Надо же! Видно, важная птица, раз пришла целая делегация». «Эй, ангелы, ему туда?» «Пусть идет», – тихо и горько произнес едва различимый силуэт Веры Михайловны. Клиент кивнул, отошел на 2 шага, повернулся и в благодарность своему проводнику как-то неловко поклонился. Было видно, что делает он это впервые и очень неумело. Повернувшись, он неуверенно поплелся через мост. Велесов внимательно смотрел ему вслед. Это был первый из тех, кого ему довелось провести на тот свет. Странно,